полицейские хватают Буратино и не дают ему сказать ни одного слова в свое оправдание. Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной куче, терпеливо вытянув нос. Тогда Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение. Там, в накуренной комнате за столом, густо храпел дежурный бульдог. Лиса самым благонамеренным глазком сказала ему: «Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного беспризорного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтенненьким гражданам этого города!» Спросонок дежурный бульдог так рявкнул, что под лисой со страха оказалась лужа. «Воришка?» Лиса объяснила, что опасный воришка Буратино обнаружен на пустыре. Дежурный все еще рыча позвонил. Ворвались два добермана-пинчера, сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях. Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым в отделение. Сыщики ответили коротко: «Тав!» и помчались на пустырь особым хитрым галопом, занося задние ноги в бок. Последние 100 шагов они ползли на животах и враз кинулись на Буратино, схватили его под мышки и потащили в отделение. Буратино болтал ногами, умолял сказать: «За что? За что?» Сыщики отвечали: «Там разберут!» Лиса и кот, не теряя времени, выкопали 4 золотые монеты. Лиса так ловко начала делить деньги, что у кота оказалась 1 монета, а у нее 3. Кот молча вцепился когтями ей в рожу. Лиса плотно обхватила его лапами, и они оба некоторое время катались клубком по пустырю. Кошачья и лисья шерсть летела клочками в лунном свете. Ободрав друг другу бока, они разделили монеты поровну и в ту же ночь скрылись из города. Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и сам обыскал его карманы. Не обнаружив ничего, кроме кусочка сахара и крошек миндального пирожного, дежурный кровожадно засопел на Буратино. «Ты совершил 3 преступления, негодяй! Ты беспризорный, беспаспортный и безработный! Отвезти его за город и утопить в пруду!» Сыщики ответили: «Пас!» Буратино пытался рассказать про папу Карла, про свои приключения, все напрасно. Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд, полный лягушек, пиявок и личинок водяного жука. Буратино шлепнулся в воду, и зеленая ряска сомкнулась над ним.